Глава 16. Колокол пробил 10 раз еще до восхода солнца, а Амар уже не спала. Накануне вечером, уложив отца, она с Баси осмотрела новое каменное жилище. Дом построили совсем недавно. Стены украшали изысканные расписные обои. Комнаты были обставлены изящной мебелью. Стоявшие в гостиной книжные шкафы тут же привлекли ее внимание. А съестные припасы на кухне располагали всем необходимым. Три спальни с роскошными деревянными кроватями с балдахином, одна уборная с большой ванной, краны с проточной водой и современные газовые лампы на потолках. Снаружи — просторное крыльцо с несколькими плетеными креслами, откуда можно было любоваться закатом. Напротив — разбитый перед домом очаровательный сад. «Донни Анни бы здесь понравилось», — подумала Мар. Но в подобные мысли погружаться она себе не позволяла. В противном случае ею бы овладела грусть, и она, в конце концов, впала бы в такую же глубокую тоску, как и отец. За домом находился участок, в конце которого стояла деревянная хижина с крышей из пальмовых листьев, где жили домработники, чьих имен Мар не запомнила. Залитая утренним светом спальня показалась ей особенно уютной. В ней даже был мраморный камин, который, по-видимому, никогда не видел огня. Давно уже на ногах она ощущала жуткое нежелание строить новую жизнь. Как вдруг из дома до нее донеслись возбужденные голоса. Вскочив с кровати, она набросила зеленый халат из тонкого хлопка и вышла из комнаты. Ссорились на кухне. Зайдя туда, Мар увидела Баси, ругавшуюся с назначенной им Фрисией дворовой. Баси изо всех сил старалась выхватить у нее из рук медную кастрюлю. Что тут происходит? Те вмиг замолчали, и Баси отпустила кастрюлю. Вот это, сеньорита Мар, все хочет делать сама. И в чем дело? Баси приблизилась к Мар с намерением что-то ей прошептать. Но домработница ведь я. Поставив кастрюлю на столешницу, негритянка сделала шаг к ней навстречу и расплылась сверкающей белозубой улыбки, выделявшейся на фоне ее темной кожи. «Доброе утро, Нинья Ма!» Медовым голосом поприветствовала она ее. Сноска. Нинья, Ниньо. Уважительное обращение к юным хозяевам, детям сеньоров. «Доброе утро!» «Простите, вы представились нам вчера, но я не запомнила вашего имени». «Как тут запомнить?» — выпалила Баси. «Когда имя у нее с километр?» «Меня зовут Франциско Пурисима Консипьон Эчеверия, Ниньяма. Но можете звать меня Мамита. Служу вам, Господу и доктору». «Сеньорита, скажите ей, что о вас и о докторе здесь забочусь я. Это приказ Фриси и Баси. Она не уйдет». «А мне тогда что делать?» — возмутилась Баси. «Фрисия вышвырнет меня из асьенды, бросит меня в эту, как ее, манигу. Это то, что рахти вокруг асьенды», — пояснила Мамита. Баси так и не поняла, что значило это слово, но настаивать не стала. Мар потерла лоб. «Придется вам работать вместе. Так что, Баси, смирись. Твой заработок не зависит от Фрисии. Поэтому сказать она тебе ничего не может. Ты работаешь на нас, и никто никуда тебя не вышвырнет. Не надумывай. А как по Фрисии, так меня бы там львы растерзали». «Перестань говорить глупости, Баси. На Кубе львы не водятся». «Вы уверены, сеньорита?» «Точно тебе говорю». «Там за асьендой львы, может, и водятся, Ниньяма. Мы их, кажись, привезли с собой из Африки, на колоблях». «Видите, сеньорита? Ох, Баси, у меня уже голова разболелась. Кажется, я переспала. Я сделаю ва кофею крепкого. Ва и вашему папе. Спасибо, Мамита». «А мне что делать?» «А вы сделаете банановый сок», — ответила Мамита, подавляя смешок. И не успела Баси и слова сказать, отвернулась. Фыркнув, Мар направилась в спальню отца. Постучала. В ответ тишина, потому она сама отворила дверь и вошла в комнату. Подойдя к кровати, она увидела отца. Он спал. Воспользовавшись удобным случаем, она обыскала его одежду и нашла героиновый сироп. Взяв бутылочку в руки, она секунду на него посмотрела и унесла к себе в спальню. Перед завтраком Мар привела себя в порядок, надела белую кружевную блузу из мягкого крепа и ванильного цвета юбку. Пока она застегивала пояс, к ней в спальню ворвалась Баси. «Сеньорита, доктор проснулся и хочет вас видеть. Передай ему, что сейчас приду. Он как будто рассержен до ужаса». Застегивая на ходу последнюю пуговицу на блузе, Мар вышла из комнаты и направилась к отцу. Он метался по всей спальне, что-то разыскивая. «Где он?» — сходу бросил он ей. «Кто?» — попыталась притвориться Мар. «Никто, а что? Он лежал в кармане жакета и вдруг исчез». «Значит, вы его потеряли?» Доктор Хустин изменился в лице. «Как бы не так!» Пытаясь успокоиться, он несколько раз вздохнул. Все тело его дрожало. «Мар, отдай мне его!» «Разве вы не видите, что он с вами делает?» Доктор Хустинов встал напротив нее. «Мар, у меня в чемоданчике опиума с морфином столько, что хватит погрузить в сон целую деревню. Мне просто нужно время. Он делает с вами то же, что и с теми детьми. Они готовы были специально заболеть или поднять на своих матерей руку, лишь бы им дали еще. Разве вы позабыли? Мы сами тому были свидетелями. Я думала, что вы от него избавились. Это последняя бутылочка. Закончу ее, и все, обещаю. А пока он мне очень нужен. Отец, пожалуйста. Да, я сказал». Враждебность его голоса перепугала ее. Она никогда не видела его таким. Сжав губы, она пошла за сиропом и вручила его отцу. Тот открыл его и немедленно отпил. Затем снова лег в кровать. «Вам бы поесть», — сказал ему Мар, когда он закрыл глаза. «Нельзя на голодный желудок в таком состоянии. Пожалуйста, уходи». Растерявшись, Мар на мгновение остановилась, ища более убедительные доводы. Но делать было нечего. Захлопнув за собой дверь, она закрыла руками лицо и заплакала. Баси с Мамитой тут же бросились к ней. Будучи более легкой и проворной, Баси подбежала первой. «Не плачьте, он скоро поправится, вот увидите». «Не знаю, Баси, не знаю, он как рассудок потерял. Для него это очень сильный удар, и ему нужно время». «Скорблю мехте с вами по вашей матухке». Низким голосом произнесла Мамита. «Хозяйкина служанка мне се рассказала. Вчера вечером я молила за нее боженьке». «Спасибо, Мамита». Вдруг в дверь постучали. Баси с Мамитой бросились было открывать, но натолкнулись одна на другую. И дверь в итоге отворила Мар. Баси с Мамитой остались в кухне, подозрительно переглядываясь. Кого могло принести в такую рань? Отворив дверь, Мар вздрогнула. На пороге стоял высокий негр с серебряным кольцом в левом ухе. «Это я, Нинья Мар. Ариэль!» — поспешил представиться он, заметив ее замешательство. Потерев лоб, Мар выдохнула весь собравшийся в груди воздух. Она не узнала мужа Мамиты. «Доброе утро, Ариэль. Что-то случилось? Я пришел передать, что Диего — насмотрщик. Хочет с вами поговорить». При одном лишь упоминании этого имени Мар вся насторожилась. «Где же он?» «Здесь, сеньорито», — сказал Диего, подходя к двери. Это был он, собственной персоной. Диего Камблор, пропавший муж Баси. Слухи о том, что его супруга прибыла в Асьенду, разнеслись весьма скоро. «Спасибо, Ариэль. Можете вернуться к своим обязанностям». Оставшись с Мар наедине, Диего снял шляпу. «Доброе утро и добро пожаловать в Асьенду», — начал он. «Надеюсь, вам с отцом она пришлась по душе. Примите мои глубочайшие соболезнования по поводу смерти вашей матери. Я увидел свет и подумал, что вы уже встали. Я всего лишь хотел узнать...» Он замолчал, и Мар переспросила. «Что вы хотели узнать? Правда ли, что Басилия приехала с вами. Я Диего Камблор, ее муж». В свете висевшего на крыльце фонаря Мар внимательно его осмотрела. Диего покинул Каламбрес столько лет назад, что она почти позабыла его лицо. Она помнила лишь его рыжие волосы и красные щеки. Теперь розовый оттенок его кожи перекрывал загар, на фоне которого особенно ярко выделялась красная медь бороды. Прячась за дверью, обе домработницы прислушивались к разговору. Баси не сразу узнала голос супруга. Она помнила его мягким и нежным. Сейчас он звучал грубо и хрипло. Набравшись храбрости, она выглянула из кухни. При виде его она едва не потеряла сознание, но, по счастью и Божьей милости, выстояла, несмотря на стучавшее силой молота сердце, угрожавшее проломить ей грудь. На корабле она сутками напролет с ужасом представляла себе их встречу, страдая в одиночестве и ища у себя в голове подходящие слова, которые могла бы сказать, когда представится случай. И случай теперь стоял перед ней во всей красе. Сопровождаемая негодующим взглядом Мамиты, Баси глубоко вздохнула и нетвердым шагом, вся подобравшись, подошла к двери. Не в силах предстать перед ним лицом к лицу, она остановилась позади Мар. «Это правда, Диего. Я здесь». От его ухватки, казалось, шляпа вот-вот сломается. Баси поглядела на него с искренним любопытством. Он уже не был тем статным юношей, которого она встретила много лет назад. Перед ней стоял сеньор с круглым животом, сгоревшим на солнце лицом и весь покрытый потом. При виде ее Диего так и врос в землю. Когда первое впечатление прошло, он шагнул в дом. Мар больше ничего не оставалось, кроме как отойти в сторону. Целую минуту он разглядывал Баси с головы до ног, будто пытаясь сопоставить сохранившийся в воспоминаниях образ с настоящим. И не мог. «Ты изменилась. Поправилась». Баси молчала, не в силах произнести ни слова и не осмеливаясь от страха разрыдаться и посмотреть ему в глаза. Вместе с тем ей хотелось его ударить, выплеснуть на нем ногами и руками всю причиненную ей боль. «Зачем ты приехала?» — спросил Диего. Она глубоко вздохнула. «Затем же, что и ты. Работать. Фрисия говорит, что ты горничная у доктора. Это так?» «Так». Диего изменился в лице, но больше не произнес ни слова. Смахнув навернувшиеся на глаза слезы, Мар вмешалась в их диалог. «Вам предстоит многое обсудить, но сейчас не время». «Нет, сеньорита Мар», — возразила Баси. «Нам с этим человеком обсуждать нечего. Он давно сказал мне все, что хотел, и теперь его для меня не существует. Я 2 года относила по нему траур, и то слишком много чести. Как по мне, пусть он живет своей жизнью, а я своей. Но этим все сказано, Диего», — кончила Мар. «А теперь у нас много дел. С вашего позволения». Мар указал ему на выход. Он медленно попятился, словно у него еще остались вопросы. Но Мар выпроводила его на крыльцо и затворила за ним дверь. Тогда ноги у Баси подкосились. Мар подхватила ее под одну руку, Мамита под другую. «Ай, Ниньяма, служанка-то ваша обалдела!» Они перенесли ее на стоявшее в гостиной мягкое кресло. Баси рухнула в него, тяжело дыша, так что Мар показала, что она вот-вот потеряет сознание. «Успокойся ты, ей-богу! Воды, сеньорита!» Одного взгляда Мар было достаточно, чтобы Мамита бросилась в кухню. Вскоре она вернулась со стаканом воды, который Баси залпом опустошила. Мамита глядела на нее, нахмурившись. «Что у вас с насмотрщиком?» «Муж он мне». Мамита вытаращила на нее глаза. «Ай, не! Ваши мужи он быть не может! Он живе с круглозадой мулаткой с завода Санта-Фе, которая дорого его ублажает!» У Баси перехватило дух. Перед глазами все так и поплыло. Мар принялась обмахивать ее полотенцем, свисавшим у Мамиты с плеча. «Он мой муж перед законом Божьим и людским, и так будет всегда, пока смерть не разлучит нас», — задыхаясь и сопя, ответила Баси. «А я еще жива. Этот каналья бросил меня и уехал на Кубу». Подбоченившись, Мамита перевела взгляд на Мар. «Такая катавасия начнется, ниняма, потому как этому насмотрщику, который у хозяйки правая рука, девке нравится больше, чем собаке свиная кость. Я сама видаа». «Видели? Что видели?» — спросила Баси. Мамита на мгновение задумалась и в конце концов сказала. «Ничего я не видаа. Хозяйка, говори. Мамита, ты видь, слышь да молчи. Потому что если ты видишь и слышишь, а молча не молчишь, я быстро тебя из дворни прогоню. А мне нравится быть дворней». «Так что ты видела?» — настояла Мар. Мамита с силой сжала губы, задержав дыхание. Но Мар не сдавалась. «Ну же, Мамита, скажи нам, что ты видела. Мы не расскажем Фрисии. Оставим это между нами». Резко выдохнув, Мамита отдышалась с мгновения и затем заговорила. «Я видаа, как этот насмотрщик на лесоповале развлекается с мулатками. Но ка появилась эта смуглянка, так он сразу прийти, тише воды, ниже травы стал». Закрыв лицо руками, Баси заплакала. «Что еще за лесоповал?» — уточнила Мар. «Там, где деревья рубя, ниняма, за Батеем. Но вы не волнуйтесь, на лесоповал ходят все при се, и одни, и другие. Разве что китайцы не ходят. Ва, надо вот что дела!» Указала она на Баси пальцем. «Ва, надо найти себе загорелого ухажера, чтобы ходи с ним на лесоповалы, чтобы ваш муж заревнова!» Скрестив руки, она шумно вздохнула. «Ну и дела! Даже насмотрщики женятся на служанка!» Баси пришла в такое отчаяние, что при виде ее Мамита вынула из кармана белой юбки сигару и сунула ей в рот. «Нате вон, покурите, хоть остыньте!» Она достала откуда-то и кремень и, черкнув, начала раздувать огонь. Когда труд загорелся, Мамита поднесла его к сигаре, которую Баси все еще держала во рту. «Ну же, затянитесь! Гляка хороша!» Послушавшись, Баси сделала затяжку и закашлялась. Выхватив у нее изо рта сигару, Мар вернула ее Мамите. Та тут же поднесла ее к губам. «Не курите здесь, Мамита!» Служанка взяла сигару в руки. «Мамита, не кури, если ниняма не желая!» Не найдя, где погасить сигару, она потушила ее языком.